групповая дискуссия. Чувствуется, это уже более сложные, нормальные переговоры, привычные и успешные. Нормальное деловое общение на совещаниях. Нормальное деловое общение просто на рабочих местах. Хорошо. Но что, если точки зрения разные? И, может быть, одни переговоры закончились только прояснением позиций или выяснением какого-то пространства взаимодействия. Но нужно найти общее решение, новое решение. На этом слайде написана групповая дискуссия. На самом деле точно такая же последовательность для мозгового штурма. Чем отличается? Отличается тем, что в дискуссии люди заранее проработали свои позиции. Они уже пришли с какими-то готовыми материалами и пониманием решения задачи. На мозговом штурме рождается новое прямо сразу. В процессе пояснения я буду говорить, что и как отличается. Но на самом деле эти инструменты, казалось бы, очень простые, не всегда работают. Многие мои клиенты говорили: «Ха, мозговой штурм, ты нас будешь учить мозговому штурму». Мы это знаем, этот инструмент малоэффективный. Он, во-первых, старый, а во-вторых, не работает. На самом деле сейчас я буду говорить о тех нюансах, которые позволят вам сделать этот инструмент эффективным, таким, каким он и является. Потому что лучше еще ничего не изобретено. Все остальные более конкретные, мелкие и не такие эффективные детали. Или варианты того же мозгового штурма. Дискуссия принципиально ничем не отличается. Просто в одном этапе нет появления нового, а есть проработка готового решения. Двигаемся по пунктам. Первый пункт – назначить ведущего. Он и самый важный. Его чаще всего пропускают. Поверьте мне, очень важно, как в дискуссии, так и в мозговом штурме, хотя вроде бы разные вещи, обязательно, чтобы был ведущий. Зачем он? Это человек, который не вовлечен. Все-таки любой из нас, который предлагает решение проблемы в этой дискуссии, который вовлечен, он эмоционально заинтересован. Всегда в любых дискуссиях, хотите вы того или нет, эмоциональный фон приподнят. То есть он, как это сказать, не положителен, а просто более ярок, более силен. Поэтому ведущий – это тот человек, который эмоционально не заинтересован. Он своего решения не предлагает, и он не участвует в процессе обсуждения. Он только следит за регламентом. Поэтому если вы заинтересованной стороной хотите предложить свое решение, пусть кто-то предложит его за вас. А еще лучше найдите ведущего, который действительно не заинтересован в результатах этой дискуссии или мозгового штурма. Значит, что делает ведущий? Он следит за соблюдением регламента и правилами, теми самыми следующими золотыми правилами, которые приводят вас к результату. Тогда поверьте мне, у вас все получится. Меня нанимали в коллективы, которые не могли прийти к единому мнению. Они обсуждали долгие часы и дни. Всего общая сумма превышала уже 30 часов обсуждений. Мы встретились и решили все за 2 часа. С помощью этих золотых правил. И я как раз там была ведущим. Следующий пункт. С чего начинаем? Подробно обсуждаем предмет обсуждения. Ставим задачу. Договариваемся о регламентах. Сколько кто и что говорит. Если ведущий профессионал, он сможет это сделать сам в течение обсуждения. Но лучше всего проговорить, чтобы не было потом обид. Меня не дослушали, а вот он так долго говорил, а я хочу говорить тоже так долго, но меня перебили. Пожалуйста, проговариваем. О чем проговариваем? Во-первых, не перебивать. Во-вторых, соблюдать регламент. Регламент 3 минуты или 5 минут или 20 минут, в зависимости от того, что бы вы хотели услышать. Я бы не советовала делать регламент больше 5, 7, много 10 минут каждого выступления. Устают люди, теряется понимание. Разрозненную, размытую информацию сложнее воспринимать и, главное, сложнее сравнивать потом. Поэтому лучше будьте коротки. Поверьте мне, с краткой информацией все будет гораздо проще. Вы лучше донесете и будете выглядеть уверенней, вам больше будут верить. Отлично. Заявили тему, обсудили регламент, проговорили, как все будет проходить. Следующий этап – этап конкретной работы. Предлагаем варианты решения. На дискуссии предлагаем свои проработанные варианты, а на мозговом штурме рождаем новое. И здесь пошла разница. Единое только одно. Их нужно, все эти варианты нужно заранее записать. То есть должен быть протокол. Ведущий может заниматься протоколом или он ведется отдельно, протокол. В случае дискуссии участники могут приносить заранее прописанные свои мнения и раздавать их окружающим. В этом случае их лучше четко структурировать и не перегружать лишней информацией. В мозговом штурме здесь очень сложно начать. Первое решение никак не появится. Что мы будем делать? Какой слоган мы выберем к новому продукту? Не появляется вариантов. Что делать? Правильно, просто наладить поток мышления. Наш мозг должен привыкнуть к креативной ситуации. Поэтому вы называете любые понятия то, что вы видите вокруг. Я вижу стол, стул, стену, потолок, лампочку, красный галстук. А у вас полосатый галстук, а вот моя ручка, а вот три листка бумаги. Это мы называем. И тоже записываем. Все всерьез. Тоже записываем в протокол. Через некоторое время называние просто того, что мы видим, просто каких-то пустых понятий, начнут появляться идеи. Действительно идеи. Продолжаем их записывать. Вначале идеи пустые, их хочется критиковать. Вообще чужие идеи хочется критиковать. Вы понимаете, почему я уже об этом говорила? Потому что чужая идея не моя. Потому что если бы я понимал, что эта идея лучше, тогда она была бы уже моей. Поэтому моя когнитивная картина мира такова, что моя идея лучше. Поэтому нам очень сложно принять чужую идею. Поэтому на этом этапе дискуссии и мозгового штурма одновременно самое главное, зачем должен следить ведущий, ни одного слова критики, а уж тем более критиканства, не должно быть произнесено. Только генерация идей, только выдача информации и никакого обсуждения. Иногда вести себя приходится достаточно жестко, потому что очень хочется сразу наехать. Честно говоря, мне самой всегда очень хочется сказать, что не так в любой идее, когда я участвую в мозговом штурме. Но нужно сдерживаться. Принимать это как есть, как нормальную реакцию нашей психики и считать, что обсудим это все потом. И обсуждать. Когда вы записали достаточное количество идей, меня спрашивают, когда заканчивать, особенно в мозговом штурме. На самом деле будет этап, когда вдруг идеи перестанут появляться. Нужно переждать его, придет второе дыхание, записать еще идеи, и через некоторое время вы сами с собой остановитесь. Чаще всего это полчаса. Никогда не больше часа происходит мозговой штурм появления новых идей. Поэтому в любом случае 20 минут, полчаса должны сказать вам о том, что идеи прекратились. Но если они не прекращаются, продолжайте записывать дальше. Продолжайте рождать до тех пор, пока они не уйдут в сторону, пока вы почувствуете это состояние, что опустошены, вы отдали все, что есть в вас, что было в вашем правом креативном полушарии. Можно сказать и так. И дискуссии. Все точки зрения выслушаны, все точки зрения донесены. Здесь на этом этапе, особенно дискуссии, очень важно использовать инструмент парафраза, то есть понимание того, что сказал собеседник. Правильного пояснения, что если вы опишете своими словами его точку зрения, останется ли она той же? Это очень важно, потому что часто нам кажется, что мы понимаем то, что говорит собеседник, но на самом деле в эти слова вкладываем совершенно другой свой смысл. Помните об инструменте парафраз. И только после этого, после того, как что вы поняли, что то, что вы услышали, вы поняли правильно, после того, как ваши идеи в мозговом штурме иссякли, после того, как вы все зафиксировали, все, что родилось у вас, все, что вы проговорили на публике, только после этого можно переходить к обсуждению. Вы знаете, очень часто бывает, что на мозговом штурме вначале очень хочется критиковать идеи, но потом оказывается, что наилучшим результатом этого мозгового штурма будет объединение сразу нескольких идей, может быть, даже всех. Можно объединять идеи, можно объединять и находить общее решение. Точно так же можно выбирать лучшее решение. Если в мозговом штурме или в дискуссии участвует много людей, Это часто бывает. Нет принципиального ограничения в группе. Есть даже специальные инструменты, которые позволяют проводить это в очень больших аудиториях. Так вот, если проводится обсуждение в большой группе, можно голосовать. Можно голосовать, как голосуем мы за президента, не в один тур, а в два. Это даже полезнее, если много идей и много предложений дискуссий. Людям будет проще выбрать из десятка два или три, которым им понравилось, проголосовать за них, а потом общим решением найти пятерку, в которой, или тройку, в которой вы можете голосовать только за какой-то один вариант. И в этом случае выбирается лучшее решение. Здесь важно, что бывают недовольные, бывают люди, которые в пятерку вошли не одно из тех решений, которые он предложил. Но это закон, и ведущий должен успокоить такого человека. Закон большинства. Действительно, большинство не может быть неправо. Если человек хочет добавить что-то, хочет добавить к этому голосованию, он может высказаться. И на обсуждение это можно делать, если вы это и до, и между голосованиями. Тоже по определенному регламенту он может выйти и сказать свое «да» и свое «против», как в английском парламенте. Вначале происходит точка зрения, потом высказываются минута «за», минута «против», минута «свои аргументы». И после этого голосуют. Вы можете использовать такую последовательность. Обязательно нужно услышать все точки зрения, чтобы не было обид, чтобы не было противостояний, чтобы человек согласился на следующий этап. Это протоколирование решения, подписание решения. Очень важно закрепить решение, чтобы все участники дискуссии, все участники мозгового штурма были согласны с принятым решением. Потому что иначе это теряет смысл. Иначе это разгорание ненужных конфликтов, ненужных напряженных отношений. Это условие нужно обязательно обговорить в начале при прояснении предмета обсуждения, регламента и тому подобное. Это нужно обязательно выполнить. Поэтому если человек услышан, если он на предыдущем этапе проговорил свои возражения, но они были не восприняты и к ним не отнеслись серьезно, это его выбор предложить, и это выбор окружающих отвергнуть его предложение. Каждый человек будет готов к следующему решению, если весь регламент и все правила соблюдены. Тогда протоколируется принятое решение. Обычно я не советую его менять, потому что бывают такие тенденции, что вначале все принимается, потом кто-то уезжает в командировку, и все это начинает, или кто-то уезжают, какие-то люди, наоборот, уезжают из командировки, те, кто приехали, и все начинает перерабатываться, переделываться под свое. Поэтому очень важно заключение письменной договоренности, хотя бы просто в виде протокола делового совещания, предположим. И все. Решение принято. Оно найдено достаточно быстро, внутренняя картина мира каждого не пострадала, и чувство уверенности в себе не пострадало, потому что каждый выслушан. И, конечно, у вас есть выбор, принять ваше решение или не принять ваше решение. Таким образом, эмоциональный фон сохраняется, но лучше еще отметить это решение, хотя бы немного, хотя бы кофе или какими-то сладостями, или фуршетом, если обсуждают очень серьезные креативные моменты. Нужно обязательно отметить, эмоционально подкрепить создание нового результата. Поверьте мне, это поможет вам для дальнейшей работы над ним и сгладит какие-то непроясненные, может быть, моменты. Конфликты. Интересное сочетание, правда, получилось? А действительно, мы переходим от естественного, комфортного делового общения, когда вы находитесь в благоприятной для вас атмосфере, когда общение направлено, эмоциональный фон выверен, и все внимание уделяется информационной составляющей. Но не всегда так бывает. И мы разбираем первую форму сложных коммуникаций, сложных деловых отношений – это конфликты. Согласитесь, что такое случается. Первый рецепт отношения к конфликту – это принять, что он действительно есть. Что такое конфликт? Мне бы хотелось не давать